борцы за гражданские права, верующие, атеисты, студенты, члены профсоюза. Они шли в едином строю, протестуя против растущей военной угрозы. Участвовало до 1 миллиона человек. Таких грандиозных выступлений вообще никогда не было за всю историю Соединенных Штатов Америки. Выдвигались лозунги «Работа, а не бомбы». «Нет ядерному безумию». «Заморозить ядерное оружие или сгореть в огне катастрофы». «Соединенные Штаты прочь из Сальвадора». «Строить жилища, а не бомбоубежище». «Мир женщин, безъядерная зона». «Рейган — это бомба. Запретить обоих». Далеко в стороне ходили по кругу десятки сторонников Белого дома с плакатом «Мир — оружие Советов в завоевании мира». Манифестация в Нью-Йорке, ее массовость, разнородность участников, существо требований отразили характер протеста широкой общественности против реакционного курса Вашингтона. Каков был вызов, таким стал ответ. В начале 80-х годов содержание внутренней жизни Соединенных Штатов Америки во многом определяло коллизия двух тенденций. Государственная власть во главе с Рейганом старалась сделать все, чтобы ввести жизнь американского общества в консервативно-милитаристское русло, заставить страну поддержать и принять реакционные решения в экономической жизни и социальной сфере. С другой стороны, нарастало сопротивление политике власти. Формировалась широкая коалиция социальных слоев, которые так или иначе ущемляли курс администрации. Поднимали голову умеренно либеральные круги, приходя в себя после проигранных боев прошлых лет. Итоги этой борьбы были сложными, не поддавались поспешным диагнозам. Вполне определенно, однако, обозначилось, что к середине срока президентства Рейгану не удается во всем действовать так, как было задумано в начале. Повернуть на консервативные рельсы в полной мере Вашингтону не давали. Это во многом определяло ситуацию в стране, маневрирование Вашингтона. Удары экономической реальности разносили в щепу догматы рейгономики. И противники, и сторонники администрации не могли не видеть, что Белый дом втягивает страну в рискованную игру, чреватую потрясениями для всего экономического организма Соединенных Штатов Америки. Даже многие из тех, кого не было, не могло быть в рядах демонстраций протеста, уже к концу первого года правления республиканцев приходили к пониманию авантюризма многих элементов их программы. Не преувеличение. Примерно в то же время, когда проходила сентябрьская манифестация в Вашингтоне, печать бизнеса пестрела заголовками: «Рейганизация экономики, курс крушения», «Нарастание недоверия», «Рейганизация экономики на пороге пропасти недоверия». Билл Внабат Шлессинджер, бывший министр обороны и энергетики Соединенных Штатов Америки. То, что сделала с государственным бюджетом администрация, войдет в историю как самый безответственный акт нашего времени. Wall Street Journal регистрировала: «Доверие к экономической программе Рейгана приближается к нулю». Росла тревога дальновидной части американских верхов. В январе 1983 года министры финансов республиканских и демократических администраций 70-х годов Блюментал, Саймон, Коннелли, бывший министр торговли Питерсон, руководители государственных финансов в 60-е годы Диллон и Фаулер присоединились к требованию 500 деятелей бизнеса и ученых ограничить рост американских военных расходов.